Глава 7. Событие 15. Все дороги ведут домой. Возможно, не туда, где человек родился, но туда, где его дом. Иван Сергеевич Тургенев. Дорога легче, когда встретится добрый попутчик. Белое солнце пустыни. Поезд в Куйбышев, на который Вовка купил билет, отходил поздно вечером. Фомин, как дурак, приперся на вокзал в 8:30, почти за час до отправления поезда. Все шатался по генеральской квартире, места себе не находил. Да еще Степанида Гавриловна своей заботой утомляла. То яйца ему с собой сварит, то блинчиков напечет, то в бумагу малосольных огурчиков завернет. Вот в такие минуты отчетливо понимая, что изобретение полиэтиленовых мешочков – это и есть самое великое изобретение человечества. Бумажные пакеты, даже из провощенной бумаги, огурцы изолировать от окружающего их бардака в чемодане отказывались. Рассол просочился и испачкал весь чемодан. Да ладно бы, просто испачкал. От чемодана теперь несло закусками за версту. Вовка их демонстративно выложил из чемодана, но получил по рукам, и злополучные огурцы вновь оказались в красно-коричневом новом, купленном в Югославии чемодане. «Потом спасибо скажешь», и пальцем пригрозила, заметив движение руки племянника. Вот чтобы еще чего Стеша не сунула ароматное, и сбежал. Дебил. Сидячих мест в зале ожидания не было. Было душно, и запах от огурчиков сразу на нет сошел. Потерялся в общем аромате вокзала. Люди поедали вареные яйца, кто-то неподалеку от пристроившегося у стены на чемодане Вовки раздирал на куски и совал детям рыбу горячего копчения. Справа два алканавта, шифруясь от милиции, употребляли из полулитровой банки самогонку, выгнанную не иначе из навоза. Такой от банки тошнотворный запах шел. Вообще, если все запахи слить в один и попытаться одним словом их охарактеризовать, то так должно быть пахнет бомжатник. Перегар, пот, да и запах мочи из туалета и от отдельных индивидуумов свою нотку вплетал. Когда поезд объявили по громкоговорителю, хрипяще-сипящему, то Вовка прямо подскочил со своего чемодана и ринулся на перрон, позабыв о спине. Спина вскоре напомнила. Уже протискивался в вагон и чемоданом зацепил за узел крикливой женщины с целым выводком детей и тут же получил от нее толчок в спину. Может, мазь, доставшаяся Фомину от самого маршала Тимошенко, и была чудодейственная, как уверял Василий Сталин, но болью прострелила изрядно. Досталась Вовке нижняя полка в плацкартном вагоне. Он засунул под лежанку твердую, как спать на такой с больной спиной, чемодан и хотел забиться в угол, пережидая сутулуку вселения временных жильцов. Но не тут-то было. Эта самая крикливая тетка оказалась соседкой и, уперев руки в то место, где должна быть талия, поинтересовалась. «А не охренел ли дядя Степа? Она будет с двумя маленькими детьми и одним побольше лазить по верхним полкам, как обезьяна. А здоровый лоботряс или долботряс, Вовка не расслышал, у тетки яблоко в зубах было, занимать нижнюю полку. Уточнять, лоботряс он или долботряс, Челенков постеснялся. А вдруг третье какое прозвище получит? Мысль она материальна, признаешь, что ты долботряс, так им и станешь. Хотел Фомин сказать, что он не здоровый, а больной лоботряс. Но представил это ползанье по полкам выводка всю ночь и решил, что лучше один раз пострадать и взгромоздиться наверх, чем терпеть это всю ночь и все утро. Правда, был минус. Нет, он так и так был. Плацкартные вагоны для людей роста 1,90 м приспособлены, ну, очень так на троечку. Ноги будут торчать поперек прохода, и товарищи, которым приспичит шляться ночью туда-сюда, будут на них постоянно натыкаться. Нижняя полка чуть шире, и там можно хоть колени подтянуть к себе и улечься на бок. А на верхней в такой позе можно и вниз сгрохотать, и головушкой о стол, пардону просим, фейсом о тейбл. «Сейчас выдадут белье, и я поднимусь на вторую полку», пообещал Вовка и попытался отрешиться от суеты вагона, но не тут-то было. Напротив, на вторую нижнюю полку уселся дедок с медалями в солдатской форме без погон и сходу приступил к трапезе. Все те же яйца и все те же огурцы соленые и еще что-то кислое и вонючее, что Фомин идентифицировал как самодельный козий сыр. Запах раздражал. Проведший половину жизни в разъездах, Федор Челенков, наверное, вот только сейчас полностью осознал, что прогресс – это просто замечательно. Так хорошо молния его в СССР послевоенной запулила, а ну как отправила бы в средневековую Европу с ее вечными войнами и антисанитарией. Перед тем, как завалиться на свою теперь верхнюю полку, Вовка опять намазался маршальской мазью. И если честно, то мазюка Вишневского помогала лучше, после нее намазанное место горело прям. И эта теплота заглушала любую боль. Так что Вовка даже пожалел, что Василия Сталина послушал и взял у него эту мазь. Это, наоборот, чуть холодило. Значит, была с новокаином, наверное. До каких высот достигла сейчас фармацевтика в Германии, понятия не имел Челенков. Боль тоже почти прекращалась, но через час действие импортного средства заканчивалось. Дедок военный разделался с вонючим сыром и, отвернувшись к стенке, дал храпака. В прямом смысле этого слова. Он храпел, как разъяренный буйвол. Хотя не так. Храпел дедок на два голоса. Вдыхал мерзко, как разозленный сурикет, попискивая-пошипывая, а вот выдыхал, как потревоженный в болоте индейском буйвол. Когда организмус Челенкова кое-как смирился с храпом, ревом, пошипыванием соседа, за стенкой начался концерт. Ребенок не хотел спать, получил по заднице, слышный даже в соседнем вагоне шлепок, и заплакал, заревел, забулькал. Долго, навзрыд. Рев этой белуги заглушил и даже разбудил детка, который длинно и витиевато выругался и гаркнул, чтобы поймали тишину, а сам этим гарканьем разбудил самого маленького из выводка крикливой соседки. И ни с того ни с сего тоже заревел малыш. Чтобы крик не пропал понапрасну, тетка отвесила ему за трещину, а заодно и сестренки его. Теперь ревели на три голоса. Вовка бы повернулся на другой бок и закрыл голову подушкой, но даже не шевельнулся. И спина ныла, и начни он переворачиваться, может и навернуться. С подушкой не лучше. От окна свистало холодным вонючим паровозным воздухом. И гарь, и пыль. Уберешь подушку, которая хоть немного щель прикрывала, и можно с простудой проснуться, и черным, как стадо негров.